13 глава. 5 совершенно новых принципов. Маркетологи применяли технологию из уст в уста на протяжении многих лет, но при этом они не использовали 5 важных принципов. Вот эти правила, которым должен следовать каждый, кто запускает идею в вирус. Первое. Торговец идеями понимает, что создание вируса – самая важная часть работы. Поэтому все свое время и деньги он тратит на то, чтобы создать привлекательный продукт, а также среду, в которой будет распространяться вирус. Второе. Торговец идеями знает, что научившись управлять ключевыми факторами в распространении идей, выявлением ключевых переносчиков, настойчивостью, направленностью, скоростью и удобством распространения, можно резко увеличить вероятность благоприятного исхода. Третье. Торговец идеями ни на миг не забывает, что в цифровом мире информация, передаваемая из уст в уста, никуда не исчезает. Все, что не говорится о продукте, хорошее или плохое, навсегда остается в сети. Четвертое. Торговец идеями создает новый продукт или услугу не ради удовлетворения потребностей одного человека. Цель – сделать их настолько эффективными, удобными и изящными, что каждому захочется предложить их своим друзьям. Продукты должны продавать себя сами, создавая и подпитывая идеи вирусы. Пятое. Торговец идеями помнит, что идеи вирусы следуют определенному жизненному циклу, поэтому в какой-то момент он прекращает вкладывать деньги в распространение вируса и начинает взимать плату с потребителей.